Договорились. Кстати, я по твоей просьбе разыскал Николая Кузнецова в Свердловске, интересный паренек. Я уже оформил его в вышку, твой протеже будет учиться на факультете разведки. Вот как ты получаешь сведения о людях, мне бы твои способности видеть вещи и сны. Все, шутки в стороны, жду тебя в Москве, привет моим бывшим ученикам передай. Положив трубку, Александр, будто неожиданно вспомнив о вчерашнем, поинтересовался, удалось уже связаться с Москвой насчет нечистоплотных методов Антонова. Рудых кивнул, поначалу меня никто и слушать не хотел, пока я не пригрозил выйти на ЦИКа. Я даже охренел, когда сегодня узнал, что с согласия Орджоникидзе Туполев был снят с должности и переведен ведущим инженером ЦИГИ для совместной работы вместе с Павлом Осиповичем Сухим доводить до ума их самолет Ан-25. Главным конструктором вместо него назначен какой-то Грибовский. Директору авиазавода звонил сам нарком, выясняя причины, по которым Туполев решил отомстить предприятию. Все прояснив, Орджоникидзе подтвердил продолжение разработок проектов конструкторов нашего КБ, пообещав свою поддержку. Я кивнул, уже второй раз удивившись тому факту, что Туполев на год раньше оказался на должности главного инженера, а Грибовский соответственно на год раньше занял его место. Все-таки изменения истории как кругами по воде задевает разных людей, меняя их судьбу. А ты чего опять такой нарядный и при параде? Директор моей школы попросил выступить сегодня перед учениками. А что, он прав. Ты как лучший выпускник стал красным командиром в 16 лет, получив назначение в Москве. На тебя должна равняться наша молодежь. Актовый зал был полностью заполнен. На сцене за столами, накрытых зеленой тканью, сидели директор и завучи комсорг. Рядом с собой они усадили Шелепина. Директор вышел на край сцены. Сегодня вы сможете пообщаться с нашим лучшим выпускником 32-го года. Благодаря упорству Александр Шелепин досрочно смог получить свидетельство о окончании школы, ответив на все вопросы преподавателей. 14-летний Александр смог поступить в военное училище в Ленинграде. Теперь перед вами красный командир, младший политрук, который в центральном аппарате политического управления будет принимать участие в политическом воспитании красноармейцев. Пока в Красной армии будут служить такие командиры, как Шелепин, мы можем не беспокоиться за наш мирный сон. Наша партия делает все, чтобы над страной было мирное небо над головой. Прошу вас выполнять свои обязанности, изучая математику, физику, химию и другие предметы. Много часов в школьной программе уделяется иностранным языкам, и мне непонятно, почему среди вас так мало учеников, говорящих на немецком, французском и английском языках, а ведь они нужны для увеличения в стране переводчиков. А теперь Александр ответит на ваши вопросы. С первого ряда поднял руку ученик 9 класса. Александр, что вы посоветуете нам, как освоить все то, что нам преподают в школе? Саша усмехнулся, могу посоветовать развивать свою память. Кстати, изучение иностранных языков, заучивание стихов и поэм, даже прозы расширяет возможности мозга. А вот лень не позволяет вам разрабатывать свою память. Вместо того, чтобы погонять мяч во дворе, вы это время будете уделять развитию памяти. Все у вас будет получаться. И еще один совет, изучайте игру в шахматы. Это тоже развивает ваш мозг. Помимо развития памяти вы научитесь анализировать и предусматривать все ваши действия. Как помогут шахматы при службе в армии? Застенчиво спросила девочка с большими белыми бантами. В шахматы играл русский полководец, основоположник русской военной теории Александр Суворов. Император Наполеон Бонапарт также был не прочь подумать над шахматной партией. Объясняется это просто. Шахматы полезны для развития логики, комбинаторного мышления. В этой игре есть стратегия, которая близка к военной. Интерес к шахматам также проявляли и Пушкин, и Толстый, и Тургенев. Но главный феномен шахмат заключается в активном стимулировании нестандартного мышления. Подготовка ловушек и контрударов для соперника, сокрытие собственных планов игры выступают отличным тренажером, думай не как все. Если считать шахматы игрой, то нет ей равной среди игр по тренировке памяти и логике мышления, по воспитанию выдержки, силы воли и других ценных качеств человеческого характера. Мало кто сейчас знает, что товарищ Ленин был отличным шахматистом и играл на первый разряд. Быстрая реакция, умение точно оценить тактическую обстановку сразу после хода противника, даже очень коварного хода, и врожденная способность заглядывать вперед, думать о последствиях, мысленно прокатывать различные варианты, учитывая технические, материальные и моральные возможности соперника, это уже стратегия. Еще вопросы. Вы один из создателей самбо, как вы считаете, нужно ли ее знать всем школьникам? Наше правительство прекрасно знает, что в здоровом теле здоровый дух, а самбо не только развивает наше тело, но и закаляет дух. Знание борьбы полезно не только парням, умение постоять за себя нужно и каждой девушке, готовой постоять за свою честь. После его слов по залу будто ветерок пролетел, все заострили на последних словах внимание. Увы, но пока еще мы не смогли воспитать в советских людях уважение к девушкам и есть желающие воспользоваться их телом без их желания. Особенно после принятия спиртных напитков парней тянет на подобные преступления. А девушка за 5 лет занятий вполне сможет дать отпор и хулигану и насильнику. Поэтому пользуйтесь возможностью изучать приемы самбо в школе. И еще, знание самообороны без оружия, как впрочем любых школ борьбы и бокса, понадобится вам в армии. Вы вполне сможете оказать противостояние даже вооруженному противнику. Глава 8. После встречи с учениками, Александр махнул Хорозову: «Привет, Валера, ты хотел последовать моему примеру и закончить школу досрочно. У тебя получается? Здравствуй, Саша. Только на той неделе получил аттестат. Поеду в Москву, хочу поступить в авиационный институт. Я закончил, как и ты, на 1-й пятерке, так что примут без экзаменов. Это здорово. Часто, конечно, не сможем видеться, но я что-нибудь придумаю. Я же продолжу учебу в военной академии. Днем учеба, после нее служба в политупре. Если получится, то организую секцию по боевому самбо. Тебе место в спортзале оставить?» спрашиваешь. «Конечно, помимо бросков еще и удары будем отрабатывать, в том числе и ногами, а также травмоопасные приемы и способы уничтожения врагов. А во, ты уверен, что тебе разрешат? Хотя ты наверняка на Ощепкова надеешься. Основной состав будет из военных, мне нужно и самому где-то тренироваться и очки перед своим начальством зарабатывать. Сегодня, как раньше, вместе погоняем мяч». Вернувшись в Москву, Александр кинул взгляд на строительство нового здания наркомата РК на углу Гоголевского бульвара и Колымажного переулка и вошел внутрь здания политупра. Помощник гомарника деловито выдал ему по 3-му кубику в петлице удостоверение в РИТ начальника отдела и ключ от помещения с одним окном, в котором с трудом уместились 3 однотумбовых стола и небольшой сейф, в дверце которого торчал ключ. «Обживайтесь». Помощник гомарника лично показал новое место службы и указал на дверь. Вот, даже новую табличку прибили. На табличке солидная надпись гласила: «Отдел инспекции главного штаба РК. Как временно исполняющему должность начальника, вам положен служебный автомобиль, пока можете вызывать любой свободный из нашего гаража. Вот телефонный справочник, распишитесь за получение, потом зайдите в особый отдел, там тоже нужно будет расписаться и ознакомиться с инструкциями. Полдня пришлось побегать по этажам, в том числе для получения подъемных в размере 2 окладов, а это целых 900 рублей. Мысленно поблагодарив родное государство, Александр, вызвав из гаража авто, оформился в общежитии начсоставортка, которое располагалось по адресу Яузский бульвар, 2-16. «Да уж, пешком не набегаешься. Хорошо, что автомобилем могу пользоваться. Скорее бы уже в академию, их общага хоть наверняка недалеко от места учебы». Успел созвониться со Щепковым и договориться о выделении 3 раза в неделю в дворце физкультуры завода имени Авиахима на Ленинградском проспекте спортзала для занятий боевым самбо. Во второй половине дня познакомился с теми, с кем придется постоянно сотрудничать: начальником разведывательного управления РК Семеном Петровичем Урицким, племянником Моисея Урицкого, носившим модные усы, на которые Александр не мог глядеть без улыбки. Мода на подобную растительность появилась в конце 19 века, в среде европейских и американских рабочих. Усы щеточкой, как их принято называть, оказались золотой серединой между желанием подчеркнуть мужественность и нежеланием заморачиваться с уходом за растительностью, которая к тому же может мешать в повседневной жизни. Молили, куда могут угодить принадлежащие работяге роскошные усы в стиле буденного или пышная борода. Хорошо, если просто в масло или прочие субстанции. А ну как где-нибудь в литейном цеху загорятся, или на что-нибудь их намотает. А с усами-щеточкой таких проблем нет и, разумеется, форма усов прижилась, получая распространение не только среди рабочих, да и товарищей с щеточкой среди руководства РК и госбезопасности было немало. Урицкий, ознакомившись с моим удостоверением, хмыкнул: «ХМ, интересно получается, Комкора будет инспектировать цельный политрук, а вы, товарищ Шелепин, хорошо представляете задачи, которые выполняет мое управление. Очень хорошо, мною подготовлена методичка для сотрудников разведки в частности и для всей Красной Армии в целом. Вот, передаю вам ее в уже отпечатанном виде. Получив от меня перевязанный шпагатом тяжелый сверток, Урицкий вскрыл его и пролистал одну из брошюр. Все, что вы изложили о требованиях к разведке от командиров РК, довольно занятно. Уверен, что это станет полезным подспорьем в армии, особенно требования обязательной маскировки техники, командных пунктов, огневых точек и даже армейских палаток. Но вот этот опус о тактике отступления. Боюсь, вам недолго носить ваши кубари. Как только эта брошюра дойдет до руководства, боюсь, что вам не сносить головы. Мы не заметили, как в кабинет комкора отворилась дверь, и на пороге показались двое человек. И за что же ты, Семен Петрович, грозишься лишить головы этого симпатичного молодого политрука? Задавшим вопрос был никто иной, как сам Ворошилов. Ну здравствуй, Александр Шелепин. Вижу, что тебе удалось таки окончить Ленинградское училище. Здравия желаю, товарищ нарком. Если бы не вы, мне бы с моим возрастом туда попасть и не светило. Вот, Александр Ильич, познакомься с моим крестником. Я ж Александра приметил еще в 32-м в Воронеже, ему еще 14 не исполнилось, а уже тренировал комсомольских вожаков и сотрудников обкома партии в спортивном кружке самбо. Так его ученики вместе с учениками Василия Сергеевича Ощепкова все призовые места забрали. Ха, ты бы видел глаза Спиридонова, который постоянно писал доносы на Ощепкова, уверяя, что только его система СМС лучше подходит для армии. Да-да, его ученики были просто размазаны на борцовском ковре. А как Саша стреляет? Когда я увидел его стрельбу из двух револьверов с качанием маятника да с кувырками и постоянными перемещениями, я решил его обязательно сделать краскомом. Товарищ Межинский, пусть земля ему будет пухом, хотел было Шелепина забрать в свое ОКПУ, но Александр молодец, устоял и отказался от предложения Вячеслава Рудольфовича. А это, крестничек, начальник штаба товарищ Егоров. С сентября планируем переименовать его должность, будет Александр Ильич начальником генерального штаба РК. А за что тебе, Саша, третий кубарь навесили? Давай, колись. Александр протянул экземпляр своей методички, вот за мою разработанную методичку как раз для нового генштаба. Правда, товарищ Урицкий именно за нее и грозился мне лишением головы. Говорит, что негоже Красной Армии изучать тактику отступления. ХМ. Действительно, стратегия нашей армии нацелена на контратаки агрессора и разгроме его на его же территории. Ворошилов переглянулся с Егоровым и почесал подбородок. Хотя ситуация может быть разной. Как быть, скажем, полку РК, который атакует, скажем, вдвое и втрое превосходящий по силам противник? Я добавил, тем более если нападет он внезапно, без объявления войны, возможно даже перед этим заключив пакт о ненападении. Возьмем такую ситуацию. Наш сосед сосредоточил вдоль нашей границы свои наступательные войска, насыщенные техникой, и уверил нас, что между нами возможен только мир, а сам своими самолетами постоянно залетает на нашу территорию, высматривая расположение наших войск и дорог, по которым удобно будет наступать. Егоров кивнул, интересное начало. И что же дальше? Наша разведка, не имея на сопредельной территории источников, которым можно верить, имеет донесения пограничников о звуках моторов, которые похожи на танковые двигатели, о появлении новых частей противника побоится доложить наверх подозрения командиров погранзастав, не имея полноты картины в целом. Ну не налажена толком разведка в нашей армии. Летом неожиданно для генштаба пересохнут западные болота, которые принимались как непроходимые для танков противника и для его автотранспорта. Большинство краскомов отправит в летние отпуска. Кому-то из руководства округа придет идея провести стрельбы ПВО, для чего все орудия ПВО заберут с охраняемых объектов, еще кто-то решит провести проверку прицелов на орудиях, приказав их снять и отправить в округ. Кто-то не поспешит с строительством дотов и установкой в них орудий и пулеметов. В соответствии с имеющейся доктриной наступления все склады оружия, боеприпасов, обмундирования и горючего разместятся поближе границы. Правильно, при наступлении плечо доставки грузов будет меньше. Так, товарищ командарм второго ранга, Егоров кивнул, а не слишком ли много негативных факторов в этой истории? Их отсутствие мало что изменит. Хотя да, наличие ПВО на своих местах и главное увеличение ее количества было бы сюрпризом для врага. Так вот, из-за страха начать войну неподготовленными, в армии издан приказ не провоцировать противника, не стрелять по его самолетам-разведчикам и не пытаться их принудительно посадить, не говоря уж о выдавливании с нашего воздушного пространства. Отсутствие надежной маскировки в одно раннее утро, скажем в 3-4 часа, когда все спят, чужие самолеты как на полигоне расстреливают наши незамаскированные стоящие как на параде новейшие самолеты, которые даже не успели облетать летчики, скученные механизированные корпуса, не имеющие никакой защиты от нападения с воздуха несут просто огромные потери. Диверсанты со знанием русского языка в нашей форме захватывают стратегические мосты, не позволив их взорвать в случае наступления врага. Часть диверсантов уничтожает наши штабы и режет телефонные провода, лишив всякой связи, радиостанции крайне мало и ничтожно мало опытных радистов. Танки противника с пехотой на грузовиках повышенной проходимости прорывают нашу оборону на границе в нескольких местах, предварительно проведя мощную артиллерийскую подготовку, прямой наводкой уничтожая военные части у границы и берет в клещи наши армейские соединения, которые, лишившись нашей авиации, гибнут от снарядов и авиабомб. Вражеские снайперы выбивают командный состав, который пытается поднять в штыки красноармейцев в губительные атаки на пулеметы и пушки. Все склады оказываются в руках противника и пополнять боеприпасы войскам нечем. Да и горючка на исходе, а поврежденную технику невозможно отремонтировать из-за отсутствия запасов запасных частей. Из-за неумения правильно отступать, не зная как использовать рельеф местности для обороны, войска растеряны и паникуют. Молчание наступило после нарисованной картины. Ворошилов сглотнул и почувствовал жажду, подошел к графину на столе у Урицкого и, налив себе в стакан воды, жадно выпил, ну ты, крестничек, и дал жару своему командованию. Что, товарищ Егоров, уел нас простой политрук? Егоров помассировал свои виски, товарищ политрук, не беспокойтесь, никто вам голову отрывать не будет, пойдемте, товарищ нарком, не будем мешать товарищам. Выйдя в коридор и после Ворошилова закрыв за ним дверь, озабоченно протянул, склады придется отодвигать от границы, этот зеленый политрук всем нам утер нос, что-то мы не доглядели. Хлопнув по ладони методичкой, которую Егоров прихватил из стопки только отпечатанных в типографии брошюр, ткнул в нее пальцем, да и с маскировкой действительно все хреново, как то я был с проверкой в одной части, указал командиру на отсутствие маскировки, так тот повздыхал и пообещал что-нибудь придумать, что-нибудь, да и с отпусками этими тоже хорошая мысль. Я, конечно, понимаю, всем хочется на теплом море пузо погреть, но видно придется запретить отпуска с мая месяц по июль включительно. В августе ни один дурак не решится напасть, на дожди нарвется, вот пусть в августе и греются. Ворошилов добавил, да и сентябрь еще теплый месяц. Не зря говорят, что в сентябре на море только еще бархатный сезон начинается. Дай указание моему крестнику палки в колеса не ставить. Пусть инспектирует наших разведчиков и выявляет недостатки и упущения, которые необходимо устранить. И готовь-ка на основе этой методички стратегию и тактику обороны и отступления. А то помню я, как мы поначалу в мировую войну немцев сначала давили не дуром, а потом отступали. Понизив голос, добавил, как не пытаются всех убедить, что Красная Армия всех сильнее, но согласись, немцы вбили более подготовленные солдаты. Если бы не введенные в учебных заведениях занятия по начальной военной подготовке с обязательными практическими стрельбами, в том числе по тарелочкам, то страшно представить, как бы бледно выглядели новобранцы. Егоров покачал головой, да что новобранцы, никто толком стрелять не умеет. Я вот про снайперов сейчас услышал и понял, что у нас то их нет совсем. Похоже, придется создавать курсы по обучению снайперов. Похоже, придется внести поправки на потребность боеприпасов. Вон, у чекистов уже с 3 года как выбиты увеличенные нормы расхода на обучение их сотрудников стрельбе. Похоже, придется и нам отходить от этой экономии в сторону прогресса обучения красноармейцев стрельбе. Ворошилов, уже открывая в свой кабинет дверь, добавил, и Краскомов, кстати, тоже это касается. По пьяни они стреляют по мишеням или по бутылкам, вот и все их тренировки. Слушай, а чего мы у Урицкого-то хотели выяснить? Вот ведь крестничек, сбил командование с панталыку. Урицкий после ухода наркома и его зама удивленно разглядывал политрука как энтомолог редкий вид бабочки, затем отмер. Пойдемте, я познакомлю вас с моим заместителем. В кабинете, на котором висела табличка «Заместитель начальника 4 ГО управления», Шелепина представили, Александр Матвеевич Никонов – мой заместитель, все вопросы по роду вашей службы к нему. А это политрук Александр Николаевич Шелепин, он, как я понял, от политупра будет нас курировать». Александр кивнул, не только управление, но и разведку в целом, в том числе начиная с уровня батальона и полка. «Как я знаю, штатные силы батальонной разведки включают в себя разведывательный взвод, четвертое отделение и управление взвода». Никонов кивнул, «Все правильно. Этой осенью мы планируем к утверждению новые штаты и структуру разведупра, включая отдел полковой разведки. В его задачи будут входить организация разведки в полках, дивизиях и других подразделениях и взаимодействие с разведотделами округов и флотов. Товарищ Никонов, я бы хотел посетить Ленинградский военный округ, ознакомиться с организацией разведки в округе». Урицкий хмыкнул, «ХМ, вон вы куда нацелились, на нашего северного соседа. Что ж, я думаю, эта командировка будет для вас полезной. Я предупрежу товарища командарма первого ранга Белова и начальника штаба товарища комдива ЗЮС Яковенко, Иван Панфилович и Яков Иванович обеспечит вас всем необходимым для проверки. А теперь, Александр Матвеевич, ознакомь товарища Шелепина с работой нашего управления». Вернувшись в политуправление вечером, написал отчет о ознакомлении с работой разведки в штабе РК, я поднялся к своему начальству, согласовав с помощником время для моего доклада. «Ну и как прошел твой рабочий день?» Гамарник подмигнул мне, и я в красках рассказал ему разговор с Ворошиловым и Егоровым. Ян Борисович долго не мог остановить свой смех, затем выдавил, «Как жаль, что меня там не было. Хотел бы я посмотреть, как яйца курицу учит». «Значит, нарком в ответ на твои развернутые обоснования необходимости изучения тактики отступления ничего не смог возразить? А ведь он мне звонил, хвалил твою методичку, Орел. Ну давай свой отчет». Наскоро пробежавшись по написанному мною тексту, Ян Борисович положил листы на стол и потеребил свою бороду. «С этим докладом я пойду завтра к наркому. Разведка в штабе ведется из рук вон плохо. Если не ведется никакого анализа донесений от агентуры, то это просто ужас. Похоже, зря мы товарища Берзина отправили заместителем командующего войсками особой краснознаменной дальневосточной армии. Придется его срочно обратно ставить на разведку. Не справляется товарищ Урицкий. Похоже, придется ему вернуться в автобронетанковое управление». «Так а это что за рапорт? Хочешь вернуться в Ленинград? Ну что ж, 2 недель, я думаю, тебе хватит». «Так точно, хватит». Глава 9. Билет до Ленинграда мне заказали в купе, и я с благодарностью подумал о своем начальстве. Провести ночь в вонючем плацкартном вагоне в очередной раз было бы невыносимым. А что, пролетариат и крестьянство как только занимали места, сразу же развешивали где придется свои портянки и анучи, от которых смердело за версту. Семечки грызли, не замечая, что часть шелухи летит на пол, а в купе просто душа радуется. Странно, но пассажиров в вагоне было мало, и я до последнего мгновения до отправления рассчитывал ехать в гордом одиночестве. Однако дверь открылась, и вошла дамочка лет 27. По внешнему виду ее было видно, что не бедствует: платье из дорогого шелка, лакированные туфельки и золотые с рубинами сережки в мочках ушей. На безымянном пальце правой руки было обручальное кольцо, на среднем – массивное золотое кольцо с рубином где-то на 1.5 карата, причем золото не отливало медью, демонстрируя благородство металла. С появлением замужней девушки пространство купе тут же наполнилось запахом дорогой туалетной воды. Похоже, это были духи «Красная Москва». Аромат был создан известным французским творцом Генрихом Бракером еще до революции, и предназначался он для монаршей особы, Марии Федоровны. По легенде, гостивший в России француз в качестве подарка преподнес императрице букет изысканных восковых цветов. Их запах настолько удивил и поразил государыню, что она решила лично нанести визит парфюм-заводу в Париже. Дабы выразить признательность, Бракер нарек свое творение любимым букетиком императрицы. Восхищение одеколоном оказалось так велико, что Мария Федоровна захотела основать фабричный филиал в столице. Духи «Красная Москва» в СССР появились в 1921 году. Их выпускала «Новая Заря», возглавляемая Августом Мишелем. Именно в его голове поселилась идея возродить аромат, некогда влюбивший в себя императрицу. Ольфакторная пирамида, как и в оригинале, была представлена благородными розами, сладострастными жасминами и сладкими пряностями. Ключевой же фишкой стало необычное для тех лет сочетание ароматной ванили и приторно-сахарного ириса в шлейфе. К слову, я пользовался одеколоном той же марки, и наши ароматы соединились воедино. «Тамара», — жеманно произнесла соседка, косясь на мой мундир. Ее улыбка располагала к общению, и я привстал: «Очень приятно, Александр. Что же такая красавица одна пустилась в дорогу на ночь глядя?» В этот момент заглянул проводник: «Ваши билеты». Дождавшись, пока хозяин вагона покинет наш тесный мирок, я закрыл дверь купе. «Вы знаете, Александр, мой муж получил новое назначение в Ленинград и, обустроившись на новом месте, телеграммой вызвал меня к себе через 3 месяца. Как же мне не хотелось покидать нашу московскую квартиру в самом центре столицы». Я кивал и любовался соседкой по купе. Брюнетка, стриженная коротко по моде до плеч с милой челкой, породистое лицо выдавало явно аристократическое происхождение. А что, даже Любовь Орлова по материнской линии доводилась внучкой начальнику Николаевской академии генерального штаба, генералу от кавалерии Николаю Николаевичу Сухотину и правнучкой герою Крымской войны генерал-лейтенанту Николаю Николаевичу Сухотину. По материнской линии актриса состояла в дальнем родстве с Львом Толстым, а вынуждена была выйти замуж за заместителя начальника административно-финансового управления Народного комиссариата земледелия, дабы выбраться из нищеты. Видно, и у этой так сложилась судьба, что только высоко сидящий муж мог обеспечить ее жизнь. И самое главное, это стройная изящная фигурка с развитыми икрами, пальцы, которым могли позавидовать знаменитые пианистки, так и скользили то по коленкам, то выстукивали мелодию по столу. Перехватив мой взгляд, Тамара не покраснела, а наоборот откинулась и выставила вперед свою грудь явно третьего размера. «Я с детства увлекаюсь прогулками на велосипеде, вот и развила икроножные мышцы. А вы, Александр, в Ленинград в командировку или к месту службы?» Я вздохнул: «Командировка. Предлагаю перейти на «ты». Не против?» «Абсолютно нет. Тебе идет форма, Саша». После этих слов я вдруг понял: чуть поднажать и эту ночь я проведу с этой шикарной женщиной, и, ни минуты не сомневаясь, положил свою ладонь на ее кисть. «Ты прекрасна, Тамочка». Вагон вдруг качнулся, и я воспользовался этим, изобразив падение вперед, заключив в объятия желанную девушку и прильнув губами к ее шее, опустившись к ямочке между ключицами. Мои поцелуи будто завели чувствительность соседки, и она не сопротивлялась, ответила поцелуем в губы. Я протолкнул свой язык в ее рот, и она застонала. Оттолкнувшись от ее тела, я вмиг избавился от одежды и помог раздеться изголодавшейся по мужчине Тамаре. Всю ночь мы насыщались друг другом, и я, изголодавшись по сексу, все не мог оторваться от женского тела, пока не натер мозоль на своем агрегате. Наконец Тамара накинула на себя платье и поспешила в туалет. Вернулась со следами влаги на лице, видно освежившись и по возможности избавившись от пота, она поцеловала меня. «Пойдем, я тебя покормлю, ненасытный мой политрук». Достала бутылку вина, штопор, завернутую в бумагу жареную в духовку курицу, вареные яйца и ковригу ржаного хлеба. «Иди сюда, Сашенька. Боже, как же ты хорош в постели. Сколько тебе? 20. Уж больно юно ты выглядишь». Я чуть не подавился необычайно вкусной куриной ножкой, прожевав, покачал головой: «В августе будет 17». Девушка перестала жевать и округлила глаза. «Да ладно, разве в военное училище берут малолетних? Заливаешь, поди, Саша. А меня сам товарищ Ворошилов туда направил, случайно с ним познакомился в Воронеже. Повезло мне, теперь я самый молодой политрук с высшим военным образованием». Насытившись, мы с Тамарой легли спать на своих полках и продрыхли сном младенца, пока в дверь не постучали: «Подъезжаем к колыбели революции. Граждане, собирайтесь». Одевшись, Тамара собрала кости, обглоданные моими крепкими молодыми зубами, и скорлупу. «Ох и отодрал ты меня, Саша. Я ж теперь неделю в раскорячку ходить буду. Вот что я мужу скажу. Хорошо, что он у меня скорострел, но по походке может сука догадаться». Поцеловав меня на прощание, как только состав остановился у перрона, красивая молодая женщина подмигнула и отказалась от помощи: «Я сама чемодан донесу. Боюсь, мой меня встречать будет». Я кивнул и вышел за ней следом, неся саквояж с вещами. На перроне среди встречающих нервно переминался одутловатый мужик в очках ростом под 1,60 м, лет 50, одетый в дорогой, но мешковатый для него костюм. За ним с скучающим видом стоял мужик под 40. Увидев Тамару, Колобок пискляво крикнул: «Петр, прими чемодан и отнеси в машину». Тамара прикусила губу и постаралась придать походке естественность. «Муся, как я по тебе соскучилась. Рассказывай, сколько спален в квартире?» Я посмотрел вслед шикарной женщине и, вздохнув, поспешил покинуть перрон, чтобы взять извозчика до Дворцовой площади, так как на таксистов надежды пока было мало. На проходной штаба Ленинградского военного округа меня уже ждал пропуск. Для начала я почтил вниманием начальника политуправления Ленинградского военного округа, который принял меня после получаса ожидания в приемной. «Ну здравствуй, политрук. Мне уже звонили и товарищ Гамарник, и даже товарищ Ворошилов. Чем ты так привлек их внимание? Вроде как даже ты какую-то методичку разработал. Главный штаб обещал всем округам ее разослать. Товарищ Славин, все очень просто. Я самый молодой выпускник Ленинградского военно-политического училища. Мне в августе исполнится только 17 лет. Молодец, похвально. А за что ты третий кубарь получил? За разработку той самой методички для наших войск. Ну что ж, отметь свое командировочное удостоверение и удачи. Советую в первую очередь переговорить с начальником разведотдела Краснознаменного Балтийского флота. Если будет нужна моя помощь, я готов принять тебя в любое время. Александр знал, что большинство сведений о противнике, предоставленных морской разведкой накануне и во время войны с Финляндией, оказывались устаревшими или не соответствовавшими действительности. Кроме того, по многим вопросам, относившимся к состоянию вооруженных сил Финляндии, вообще не оказалось надежных разведывательных данных. Вот и сейчас, после встречи с начальником разведотдела КБФ, Александр убедился, что вопросы организации разведки, предварительного изучения театра военных действий и вооруженных сил вероятного противника не получили должного внимания ни со стороны самого начальника разведывательного отдела КБФ, ни со стороны командиров соединения и штаба КБФ. Недостатки в работе разведывательного отдела КБФ объяснялись тем, что в течение долгих предвоенных лет сбором информации в отношении Финляндии он занимался меньше всего, так как основные усилия разведорганов сосредотачивались на крупных капиталистических государствах Европы, располагавших значительными флотами: Великобритания, Германия, Франция, Италия. Незначительные флоты лимитрофов интересовали командование КБФ в последнюю очередь, ибо им в грядущей войне отводилась совсем незначительная роль. Большая часть данных по финским ВМС оказалась либо неверной, либо плохо проверенной, да и возможности их получения, по выражению начальника штаба КБФ капитана 1 Горанга Юрия Александровича Пантелеева, всей системой работы РОЗа прошлые годы сведены были к минимуму. Частично эта ситуация была вызвана тем обстоятельством, что разведотдел флота с 1935 года организационно не входил в состав штаба КБФ и был подчинен непосредственно военному совету флота, поэтому в своей работе он отдалился от органов руководства флотом и его текущих потребностей. Сведения о финских ВМС, собранные советской морской разведкой, носили весьма общий и зачастую неточный характер. У разведки не было точных сведений о финских ВМФ и береговой обороне. Имелись лишь сведения о тактико-технических характеристиках наиболее крупных боевых кораблей, броненосцы береговой обороны, сторожевые корабли, тральщики, подводные лодки, заимствованные, скорее всего, из разных справочников. Сведения по береговой обороне Финляндии носили крайне недостоверный характер. Начальник разведки Евсеев не смог толком предоставить данные о финнах, и Александр вдруг понял причины чисток среди военных в РИ, да они же настоящие долбоящеры. Ни хрена ничего не предпринимают для выполнения своих обязанностей, все надеются на авось. Товарищ Шелепин, честно говоря, вы сильно отвлекаете меня от моей работы. Прошу вас впредь все свои вопросы адресовать к моему помощнику Николаю Петровичу Тимофееву. Тимофеев посмотрел вслед свалившему подальше начальнику и протянул мне руку. Николай, я пожал, Александр. Понимаешь, Александр, я и сам понимаю, как мы жидко можем обделаться с такими данными, но нет у нас специалистов, которые могли бы провести глубинную разведку у нашего соседа. Но я как-то выходил с предложением при отдельной карельской егерской бригаде создать роту разведки, которая бы как раз обеспечивала штаб округа свежими разведданными. Да разве кто нас слушает? Мало того, такую специфически обученную бригаду в начале года переименовали в стрелковую, которая состоит из двух стрелковых батальонов, Оланецкого и Петрозаводского. Славин принял, как и обещал, практически сразу. «Рассказывай, в чем у тебя проблема? Вижу по твоему виду, что разведка тебя не впечатлила». Александр кратко описал ситуацию, и Славин впечатлился. «Ты только пока не спеши докладывать в Москву. Может, я помогу исправить ситуацию. Что конкретно ты можешь предложить? Или вы, инспектор, хреновы, только недостатки можете выискивать, а как их исправить, так вы в кусты. Есть у меня одна идея, Если вы окажете поддержку, значит ваш округ обзаведется полной картиной состояния Финляндии. Вот только придется мою командировку согласовать на продление. Ну рассказывай, что удумал. В штаб Петрозаводского батальона Шелепин прибыл с бумагой от руководства Ленинградского округа, в которой указывалось всем краскомам армии и флота округа оказывать полное содействие. Вместе с ним были двое якутов и один карел, которых отыскали среди красноармейцев округа. Все трое, несмотря на молодость, были охотниками и стрелками от Бога. Помимо людей со мной на грузовичке Як-5, экспортный вариант грузовика Як-4, отличавшийся от того кузовом монгольского типа, с пониженной платформой и колесными нишами, увеличенным бензобаком и улучшенной отделкой, с колесной формулой 4.2, мощностью 73 лошадиные силы и максимальной скоростью 42 км в час. В тючках были срочно пошитые по моим эскизам маск-халаты, подобные лешему из будущего. Поначалу Славин не мог понять моей просьбы изготовить особые маскировочные костюмы, но после того, как был пошит образец и я продемонстрировал его плюсы, еще десяток были пошиты без лишних разговоров. Мало того, Славин пообещал написать рапорт о необходимости введения подобных костюмов войсковой разведки. В ящиках были лично мною отобранные 5 снайперских винтовок Мосина. От обычной винтовки Мосина их отличало наличие оптического прицела, пока он крепился сверху ствольной коробки. Измененная форма ручки затвора была изогнута, чтобы не задевать прицел при перезарядке. Установленный оптический прицел не позволял при заряжании винтовки использовать обойму, поэтому магазин снаряжался патронами по одному. Помимо этого были маузеры в деревянных кобурах и револьверы с глушителями, цинки с патронами и гранаты-лимонки. Ну и довеском шли штык-ножи Залингина, которые шли к немецкой винтовке Маузер, с заточенными до остроты бритвы лезвиями и с пилой на обухе. Такие в основном применялись в баварских частях. Однако считалось, что такие штыки наносят очень тяжелые рваные раны, и солдат, захваченный в плен с таким штыком, рисковал получить, мягко говоря, негуманное к себе отношение. Как уж эти ножи оказались на складах округа, было непонятно. Так как в 1918 году вышел приказ Баварского военного ведомства об удалении пил со штыков во всех фронтовых частях, так появилась еще одна модификация – штык образца 1884-98 со сточенной пилой. Водитель остановился около четырехэтажного каменного здания бывшей Оланецкой духовной семинарии. Меня ждали и сразу провели к командиру бригады. Комбриг Кальван встретил нас по-деловому. «Здравствуйте, товарищ политрук, чем могу помочь?» «Иосиф Иванович, я хотел бы пообщаться с вашими лучшими разведчиками батальона и отобрать тех, с кем пойду на территорию Финляндии в разведку. Вот приказ командования округа о разведрейде по финской территории». Ознакомившись с бумагой, комкор кивнул: «Располагайтесь со своими красноармейцами в ленинской комнате. Ваш груз можете пока разместить там же. Я распоряжусь, и мои разведчики поступят под ваше командование. Может быть, вы хотите есть? Покормите пока моих людей, я перекушу попозже». Через 15 минут в Ленинку вошли 6 человек. Краском с тремя кубарями представился: командир разведвзвода Петров. «Я после окончания училища вот уже третий год командую взводом. Мои лучшие разведчики. Помком взвода Хижняк, Николай из кубанских казаков. Самый опытный в батальоне. Он еще в мировую в пластунской разведке к немцам в тыл ходил. Не смотрите, что ему уже 41-й год пошел, он любого молодого загоняет, как лось матерый. Командир отделения Серов Иван. С детства увлекался борьбой, учился у самого Поддубного. Тот в 27-м купил дом в Ейске и брал даже Ваньку с собой на цирковые гастроли. Красноармейцы Михаил Светлов и Андрей Губарев. Оба боксеры, оба победители областных соревнований. Вот только Миша из Воронежа, а Андрей из Пскова. Я указал на выход: есть тут место, где я смогу проверить ваши навыки рукопашного боя. Пройдемте на спортивную площадку». Глава 10. Первым против меня вышел Хижняк. Казак был хорош, двигался как зверь, будто перетекая из одного положения в другое. Но знаний его предков ему не хватило против разработанной за почти сотню лет системы рукопашного боя. Поэтому на его лице явно проступали удивление и непонимание, когда все его атаки заканчивались или болевыми приемами, или падениями с переходом на болевой, или захватом шеи, которое я мог перевести или в удушение, или в перелом шейных позвонков. А уж когда я ткнул своим пальцем в определенную точку и правая рука казака оказалась парализованной, тот сдался: «Все, черт, я даже не понимаю, что за приемы вы применяли, товарищ политрук. Мне пару раз попадались знатоки японской дзюдзюцу, что-то из нее проскальзывает в вашей системе, но столько нового я увидел, что просто растерян. Поверьте, мне попадались знатоки французского бокса с овацией и ударами ногами, борцы, которые очень опасные соперники и боксеры. Но ваши знания просто удивительны. К нам приезжал из Москвы инструктор по самбо, к созданию которого причастны вроде как и вы. Но то самбо и ваше как небо и земля. Это боевое самбо. И да, оно включает в себя разные школы рукопашного боя, в том числе и ваши пластунские ухватки. Даже ваше умение выстрел на хруст, способность поражать любую цель при плохой видимости или ее отсутствии, волчья пасть, умение провести молниеносную разящую атаку или лисий хвост, искусство заметать свои следы при возвращении с задания применяются мною для военных действий против врага. А теперь давайте попробуйте напасть на меня втроем, Серов, Светлов и Губарев. И помните, вы не должны мешать друг другу, а дополнять. Ну что, поехали. Борец ожидаемо попытался пройти мне в ноги, но получив удар ноги в бороду, рухнул на спину в нокауте. Губарев атаковал меня справа, но нарвался на удар стопой в колено. Если бы я не придерживал силу ударов, то у одного уже бы была сломана челюсть, а у второго раздроблено колено. Светлов растерялся, и я решил с ним немного побоксировать. Тот постарался меня достать своими длинными руками, но я прихватил его правую руку своей левой и провел бросок мельница, придержав в конце и не дав боксеру рухнуть на голову и сломать шею. Мда, подготовка у вас, конечно, слабовата, так вы, боксеры, совершенно не готовы к встрече с борцами и ударом ногами. Ничего, за недельку я постараюсь вас хоть немного поднатаскать. А теперь я познакомлю вас с новыми членами нашей диверсионно-разведывательной группы, которая, я надеюсь, станет ядром для создания разведроты Ленинградского военного округа. Я указал на трех охотников, которых по моей просьбе привели на площадку после их обеда. Это Якут и Николай, его имя звучит как Ньюкулай, его позывной Якут, и Микита, то есть Никита с позывным Тайга, а также Карел и Илмари с позывным Карел. Все они с детства учились выживать в лесах, искать следы и отличать их по времени, то есть точно определить, как давно след был оставлен и кем. Они могут выследить человека по случайно обломанным веткам и примятой траве, и стреляют они как снайперы, попадая из мелкашки белки в глаз с 50 метров, причем без оптического прицела. А уж с трехлинейкой они показывают просто чудеса стрельбы. С сегодняшнего дня вы все будете учиться взаимодействию друг с другом и перенимать новые знания. Ваши позывные будут такие: у Петрова – первый, у Серова – борец, у Хижняка – казак, у Светлова – темный, у Губарева – змей. Он гибкий как гимнаст, а мой позывной будет гранит. Вы пока знакомьтесь. Я выясню, где меня и трех новоприбывших разведчиков разместят и заодно пообедаю. В течение недели разведка под моим руководством утром и вечером бегала кросс по 5 километров, учились стрелять по-македонски с качанием маятника, перемещаясь по системе из будущего, бросать в цель топоры, штык-ножи, игольчатые штыки и саперные лопатки, обучаясь рукопашному бою с этими же лопатками и холодным оружием, забрасывать на большое расстояние лимонки с помощью пращи. Все научились ставить ловушки с помощью гранат. Такой способ минирования вызвал в разведчиках удивление и восхищение одновременно. Бывшие охотники учились стрелять с оптикой, и всем приходилось учиться стрелять из маузеров, в том числе с пристегнутой кобурой, револьверов с навернутыми глушителями, которых я взял с собой почти сотню из-за быстрой потери способности глушить звук выстрела после частой стрельбы, из автоматических винтовок Мощевитина, которые, к моему удивлению, нашлись на складе батальона, и пулеметов Дегтярева. Автоматические винтовки в количестве 20 штук были получены батальоном для практических испытаний. Во время стрельбы поначалу автоматическая винтовка Мощевитина давала неприятную отдачу, тем не менее, более слабую в сравнении с отдачей винтовки Мосина казачьего типа. При этом еще темп стрельбы непрерывным огнем составлял аж 1400 выстрелов в минуту. В ней используется стандартный 7,62 мм винтовочный патрон. Магазин рассчитан на 5 патронов. Длина – 1140 мм. Для отвода ствола есть расположенная с правой стороны скользящая планка с рукояткой. Учтя итог испытаний, Мощевитин усовершенствовал свою автоматическую винтовку. Для ослабления энергии отдачи в конструкцию был внедрен буферный затыльник. Ударно-спусковой механизм винтовки теперь был рассчитан только на одиночный огонь, были внедрены и другие изменения. По итогу всех улучшений автору удалось добиться приличного для своего времени уровня безотказности. Винтовка давала 1-2% задержек. Несмотря на это, Вригау отвергнет самозарядную винтовку Мощевитина, предложив использовать внушительный темп стрельбы, достигнутый на его автоматической винтовке, для создания пулемета специального назначения. Отказ от его самозарядной винтовки, как минимум отчасти, был связан с требованием, предъявленным к самозарядным винтовкам еще в 1929 году, по которому будущая винтовка должна быть с неподвижным стволом. Также свою роль могло сыграть то, что еще по результатам полигонных испытаний от сентября 1932 года автоматическая винтовка Симонова была признана образцом, пригодным для вооружения стрелковых войск, которая в последующем активно дорабатывалась, а в 1934 году стартовало ее производство. Эти винтовки пока имели недостатки, которые устранят только в следующем году. На складе нашлись даже опытные 7,62 мм самозарядные карабины Токарева. Как оказалось, автоматическая винтовка системы Симонова успешно прошла полигонные испытания. Было решено изготовить опытную партию и провести широкие войсковые испытания. Первоначально был дан заказ на изготовление 25 штук, но еще до его завершения он был увеличен до 100 со сроком изготовления к 1 января 1934 года. Одновременно предлагалось ускорить разработку технологического процесса, чтобы уже в первом квартале 1934 года запустить в производство партию винтовок, а с начала второго полугодия подготовиться к воловому производству. В сентябре 1934 года на базе своей винтовки Симонов создал автоматический карабин «Акси». Основное его отличие от винтовки – укороченный ствол и облегченная конструкция некоторых деталей. Из-за неудачной конструкции замедлителя полигон не рекомендовал его серийное производство. В 1933 году свою систему с отводом пороховых газов усовершенствовал Токарев. В отличие от предыдущего образца, конструктор газовую камеру установил над стволом, перенес прицельную планку с крышки ствольной коробки на переднюю часть ствольной коробки, заменил рамочный прицел секторным, увеличил емкость магазина до 15 патронов и сделал его отъемным. Остановку затвора в заднем положении ликвидировал. Интересной особенностью этого карабина является наличие в конструкции усмрегулируемого замедлителя темпа стрельбы от 120 до 600 в мин. Но главное, в нем Токарев отказался от запирания поворотом затвора и перешел к схеме с перекосом затвора, которая стала базовой для всех его последующих образцов автоматических винтовок и карабинов. «Я сразу же решил вооружить своих разведчиков именно этим карабином, сожалея, что нет пока Светки СВТ-40 или хотя бы СВТ-38. Этот карабин является их первым прототипом. Как только мне подошел комбат, товарищ политрук, я который день вижу, что вы даете просто нереальные нагрузки моим разведчикам. Они возвращаются с ваших кроссов с высунутыми языками, а после ваших тренировок по команде отбой сразу же засыпают как мертвые. Я даже пару раз видел, как некоторые спят стоя. Ну, во-первых, эта группа в ближайшее время будет переведена в округ, и вам надо привыкнуть к мысли, что это уже не ваши разведчики, а во-вторых, парням предстоит глубинная разведка. После пересечения границы им предстоит пройти больше сотни километров только в одну сторону, и в случае обнаружения финнами уходить от преследования лесами и, возможно, болотами. Так что сегодня я уверен, что они все будут спать стоя, так как нам предстоит научиться преодолевать болотные трясины. Плохо, что ваши разведчики поголовно курильщики, даже спортсмены. Ну ничего, я их от этой вредной привычки отучу. И в чем же вред курения? С сомнением спросил комбат. Легкие у курильщика буквально уничтожаются, что влияет на выносливость, и у курильщиков слабая дыхалка, они после бега задыхаются намного сильнее, чем те, кто не курит. Да и запах курева выдаст разведчика, а при прикуривании снайпера даже ночью умудряются попасть в курильщика. После моих слов комбат вынул изо рта папироску и с сомнением ее оглядел. Карел Илмари по моей просьбе провел инструктаж. Размер слеги подбирается в зависимости от участка болот. Средняя длина – 2,5 метра, диаметр – 3-6 сантиметров. Но есть участки, где слега должна достигать 5-6 метров. Палка должна быть не гнилой, крепкой и не короткой. Слега поможет вам спастись, если вы провалитесь в топь. Можно расположить ее горизонтально и повиснуть на ней, тогда вас не утянет под воду. Также можно перевернуться на спину и лечь на слегу спиной. Я пойду первым, вы же за мной пойдете след в след. Парни, одетые в свои армейские маскхалаты амеба образца 1932 года, цепочкой пошли за Илмари. Я шел замыкающим, контролируя и будучи готовым прийти на помощь любому в случае неудачи. Таежники, также имеющие опыт прохождения болот, были распределены посреди отряда. Для страховки в случае попадания в трясину, все были в спасательных жилетах АС-58, изготовленных из диагонально дублированной прорезиненной ткани ярко-оранжевого цвета. Жилет состоял из двух изолированных отсеков, отделенных друг от друга перегородкой, баллончик с обезвоженной углекислотой. Поддувался жилет при необходимости прямо на ходу, через пару удобно расположенных на груди сосков подкачки с клапанами. Целый час мы брели по воде, пока не вышли к островку. Парни устало попадали, стараясь отдышаться. Каждый нес на себе вещмешок с песком, от которого в случае опасности требовалось освободиться, обрезав лямки. Я подмигнул: «Внимание! Ноги положите на вещмешки, чтобы они были как можно выше. Так они быстрее отдохнут. Это мы сейчас практически в курортных условиях идем. А вот если бы за нами была погоня с собаками и облава со всех сторон, да поиск с самолета, пришлось бы нам это болото проходить намного быстрее». Через 15 минут я встал. «Ну что, отдохнули? Тогда подъем. Как вернемся, научу вас правильному массажу ног». Неделя пролетела быстро. Серов показал себя как прирожденный пулеметчик, и теперь вместо винтовки у него был ручник. Я дал 2 дня отдыха, оставив только обязательные кроссы. Я успел побывать на границе и пришел к выводу, что если мы перейдем здесь, нам придется обходить Ладожское озеро. Связавшись с округом, я согласовал переход границы вблизи финской пограничной станции Рейки на правом берегу реки Сестра. Нас доставили опять же на грузовике в погранотряд, в чьей зоне ответственности находился этот участок границы. Перед самым выходом мы все помылись в бане, от души напарившись в парной. Причем порог погоняли березовыми вениками. Я на каменку плескал домашний ржаной квас, и парную не только наполнял хлебный дух, но и мягкий, полезный пар. Этот же квас, охлажденный в леднике, мы пили после бани, одев чистое исподнее. Комвзвода Петров взглянул на вышедший из-за облаков месяц. «Хорошо то как, тело буквально поет, сейчас бы папироской пыхнуть. Да как представлю, что опять будем переть как лоси, то желание само проходит. Я думал, что не смогу бросить курить, а нет, Никифор Кузьмич, товарищ комвзвода». Губарев протянул ему кружку с квасом. «Хлебните, ядреный квасок, не пожалеете». Я поторопил разведчиков: «Хорош отдыхать, нам еще собраться надо, хотя мы все приготовили заранее, но лучше перебдить». Одевшись, мы покидали свои вещмешки, лямки у которых были заменены на более широкие, в телегу. Этим транспортом мы добрались до погранзаставы. Я понимал, что война с финнами неизбежна. Ленинград и Финляндию разделяло всего 30 километров, но хотел свести наши потери к минимуму. А ведь у нас не было актуальных карт Финляндии. У меня с собой была карта генштаба еще времен Первой мировой. Я поглядел на разведчиков и усмехнулся. Они воспользовались возможностью поспать и теперь спали сном младенца. Я пожал плечами и тоже отрубился. Нас в ФСБ учили засыпать и проснуться в строго запланированное время. Внутри меня будто будильник биологический был. Проснулся только от того, что телега остановилась и перестала трясти. Добравшись до погранзаставы, мы, после выгрузки, натянули леших. Винтовки уже были частично обмотаны крашеной мешковиной. На линзы своего бинокля я закрепил блинды из кругляшков картона, выкрашенного в черный цвет, посреди которых вырезал отверстия около сантиметра диаметром. Наложив кружки на линзы бинокля, зафиксировал их 4 витками черной тряпичной изоленты. Попрыгали. Убедившись в отсутствии посторонних звуков, махнул рукой: «Разбейтесь по тройкам, расстояние между ними 10-12 метров. В первой, дозорной, тройке пойдут наши таежные охотники вместе с темным. На охотников задача обеспечения безопасности нашей группы. От их глаз не ускользнет ни один секрет, ни одна снайперская позиция на деревьях. Промежуточный головной дозор предназначен для огневой поддержки действий головного дозора или его усиления на отдельных участках местности. Он передвигается за головным дозором, и в его состав войдет пулеметчик, я и Карел. Остальные готовы забросать врага гранатами. Задача пулеметчика в обороне, в обеспечении устойчивости боевых порядков. Пулемет располагается на таких позициях, откуда можно обстреливать ближайшие подступы перед опорными пунктами и искусственные препятствия фланговым или перекрестным огнем. Не забывай про скрытность, учти, тебя будут пытаться уничтожить в первую очередь. Замыкающая тройка, казак и змей во главе с первым обеспечивает безопасность нашей группы от внезапного нападения противника с тыла, а при преследовании группы противником она будет прикрывать огнем и минно-взрывными средствами ее отход. Ко мне подошел командир погранзаставы, к границе вас выведет комвзвода Терехов. Когда пойдете назад, запомните пароль для моих пограничников, не стреляйте, мы от пасечника деда Матвея. Хрень какая-то, кто этот пасечник? Дед Матвей известная на заставе личность, он нас своим медом снабжает, причем бесплатно. Я кивнул, спасибо за предупреждение. А ваши пограничники случайно по нам не выстрелят, прежде чем мы пароль успеем крикнуть? Ладно, разберемся. Нам главное назад с разведданными вернуться. На ту сторону сестры вы переправитесь на плоскодонке. Она сейчас замаскирована в прибрежных камышах. Уключены смазаны от души, скрипеть не будут. К лодке закрепите линь. Как высадитесь, мои ребята лодку обратно и вытянут. На том участке финских секретов нет, это я вам гарантирую. Повернувшись к комвзвода протянул руку, Александр Шелепин. Ну, ведите нас, товарищ Терехов. Взглянув на часы я констатировал, 3 ночи, самое время для перехода. Проводник вывел нас к сестре и, дождавшись пока мы займем места в деревянной просмоленной лодке, замаскированной натянутыми рыбацкими сетями и вплетенным в них камышом, стал выбирать линь. Мы медленно пересекли речушку, ощетинившись в сторону чужого берега стволами. Наконец нос лодки ткнулся в низкий берег. Глава 11. Финские спецслужбы были созданы в 1918 году при участии сотрудников разведки и контрразведки царской России и Германии. Главная цель – деятельность против СССР и левых сил в своей стране. Вся работа велась при помощи созданной тайной разведывательной сети на вражеской территории. Политическая разведка действовала весьма эффективно и уже к осени 1918 года активно вербовала агентуру. В 1919 году произошло разделение финской спецслужбы на военную разведку, ОС и Центральную сыскную полицию, ЦСП, орган политического сыска. К середине 1920-х годов они окончательно сформировались и работали уже в полную силу. Военная разведка имела свои подразделения в Ханка, Каяне, Кивиниеми, Катка, Койвиста, Куэлаярви, Куусама, Лахденпахе, Пичинга, Раваниеми, Сартавале, Терейки, Выборге. Причем в Выборге, Сартавале, Каяне, Раваниеми находились разведпункты, осуществляющие агентурную деятельность и направлявшие разведчиков и агентов в СССР с конкретными заданиями. В целях оперативного управления разведпункты имели резидентуры в населенных пунктах вблизи границы СССР.